У нас будут объявления. Я хочу, друзья, прежде чем Александр, информацию о предстоящих служениях, трудах, графиках наших, послушайте, пожалуйста, внимательно. Я хочу сказать слово относительно петиции. Относительно петиции Верховную Раду, президенту Украины и кабинету министра Украины. Относительно проекта закона. Ну, друзья, я не знаю, может, кому-то вообще все равно, кто-то вообще не понимает, о чем речь, то вы будьте терпеливы уж, простите, потому что это касается и нас сегодня, и это очень будет касаться наших детей. Наших детей. Это очень касается церкви, и Бог, знаете, кто-то говорит, что мы не должны вмешиваться ни в политику, ни в законодательство и так далее. Я не для спора, я не хочу никого переубедить. Вы можете смело оставаться при своем мнении, как говорят, и этому мнению имеет место быть. Но в целом ситуация и позиция церкви, она должна быть провозглашена. Мы должны сказать, что это грех. Это неприемлемо. Это противоречит морали и духу Писания. Церковь против. Мы не должны никому ни спорить, ни доказывать, ни отвоевывать. Это не наши методы. Но как в свое время, знаете, когда были нападки на народ израильский, то Исфирь, находясь вот в присутствии или в доме царя, от нее очень много зависело. И не столько зависела судьба народа, сколько зависела судьба самой Есфири. И зависела она от того, промолчит она и понадеется на Бог всемогущий, всеведущий, провидение Божие, как-то он это сделает. Но народ Божий, он в любом случае мог бы и имел волю Божию, исполнилась бы воля Божья. Но судьба Есфири могла измениться. Друзья, наша судьба или церкви судьба, она может измениться. Если мы проигнорируем и скажем, это не наше дело, это наше дело. Потому что по законодательству, по священному писанию или закону священного писания мы должны сказать, это грех, это добро, это зло, это добро, это наше призвание, друзья. И поэтому сегодня подан проект закона о том, чтобы в общеобразовательных школах на общих основаниях преподавать детям или учить детей о том, что не только папа должен быть мужчиной, а мама должна быть женщиной, но папа может быть мужчиной, и мама может быть мужчиной. Женщина может быть папой, и женщина может быть мамой, папой. Простите. Это извращение. Это, знаете, до тех пор, пока это извращение не касалось Божьего народа или Божьих людей, то Бог не проливал огонь и серу. Как только это стало посягательством на святых, на Божьих избранников, пролились огонь и сера. Сегодня на церковь это посягание, друзья, посягательство на церковь. И поэтому, кроме того, что мы имеем Священное Писание, мы имеем историю, есть еще и позиция сегодняшнего современного, или как правильно сказать, сегодняшнего, наверное, правильно будет, позиция церкви. Я уже как-то говорил об этом, что когда пригласили духовных руководителей или лидеров всех конфессий, были в Европарламенте, и секретарь Европарламента, я его имя просто не помню, я сейчас не подготовил все дословно, но это отображено в СМИ, об этом есть зафиксировано в средствах массовой информации. И когда наши братья во главе с Паночком Михаилом Степановичем, в присутствии там всех этих парламентеров заявили, сказали, что для Украины неприемлема политика Европы и Евросоюза относительно традиционных ценностей семьи. Это противоречит Священному Писанию, это противоречит национальным традициям нашей страны. И мы не категорическим образом не принимаем и возражаем, чтобы этот закон или эта политика впроваджувалася, як то українською, среди от, українського населення і України. На що єврокомісар відповів. Друзі, це я своїми словами говорю, але це є, хто поінтересується, це можна знайти. На що єврокомісар відповів? Що, к сожалению, если вы думаете, что большинство граждан в Европе, они согласны с этой политикой, вы сильно ошибаетесь. Большинство не согласны с этим. Есть единицы по сравнению с общей массой или населением Европы, единицы, которые заинтересованы в этом извращении, заинтересованы в этих законах, и просто им некому было возразить. Из-за того, что большинство промолчали, считая, что нас это не касается, что это не нас, мы не будем так жить, наше право остается за нами. И большинство не возразили, когда этот закон, проект этого закона был подан для принятия в парламент. И поэтому сегодня ваша очередь. Если вы так же, как Европа, промолчите о том, что это противоречит вашей морали, это противоречит закону Священного Писания, то потом вы ничего не сможете не возразить. Более того, вы будете нести уголовную ответственность, если вы будете это делать потом. Поэтому сегодня, друзья, на всех уровнях христианского мира, во всех церквях, это не только мы, церковь источник жизни, хотим что-то там перевернуть мир. Во-первых, мы не мир перевернуть хотим. Мы просто хотим громко сказать позицию нашей церкви, позицию моей веры. Я против того, чтобы насильственным образом или принудительным образом мои дети в школе, мои внуки получали информацию лживую, греховную, извращенную относительно ценностей, установленных или института семьи, установленного Богом от создания человека. Вот это означает петиция. Больше того, друзья, если мы думаем, что это где-то, когда-то, и, может быть, оно нас пробежит, пронесется мимо нас, я должен сказать, что уже сегодня мы имеем сообщение от наших педагогов, которые работают в общеобразовательной системе, в школах. Уже на вторник, практически на следующей неделе, с 9 до 17 часов, если не ошибаюсь, там плюс-минус, с 9 до 17 часов обязали всех учителей явиться для проведения семинара о том, каким образом детям ознакомить учителей с учебником, который уже издан в этой теме, программа, которая уже приготовлена для образовательной системы в этой теме, и учителям преподавать семинар, как учителя должны вести урок на данную тему. Это не завтра будет, это не когда-то, это уже сегодня, друзья, имеет угрозу для нашего общества, для нашего государства в целом. И здесь не воля президента, здесь не президент должен, от президента много зависит, но таково устройство мира, что общество должно сказать да или нет. И это общество, это мы, друзья, с вами. Это церковь в первую очередь. Хотя сегодня петицию эту пишут и не только глубоко верующие христиане, как мы. Просто люди такого вот традиционного понятия, они тоже пишут эти петиции. Здравомыслящие люди, они тоже поддерживают эту петицию. Но церковь должна в первую очередь сказать, подать свой голос. Нет. Церковь должна сказать свое, воспользоваться своим правом, данным Богом и государством, выразить свое мнение официально. Не просто в кулачок вот здесь сидеть и говорить, о, нет, это грех. Сегодня нам право. Я против, это грех, но хватит того, что я здесь сказал, что это грех. Мы должны сказать это, чтобы это услышал и президент, и Верховная Рада, и премьер-министр, он должен услышать наш голос, и это нам дано право и Богом, и государством. И поэтому, друзья, я призываю к трезвости, здравости. Я не осуждаю, если кто-то скажет, нет, я не понимаю так, это не наше дело, церковь отделена от государства. Но, друзья, пусть Бог благословит и вас в вашем понимании, я не настаиваю. Но я призываю все-таки в целом отреагировать на данную информацию своевременно, чтобы потом не сожалеть и не роптать и не сетовать, что вот у нас такая беда случилась. Поэтому подробную информацию брат Александр и Шамо доведут, как это сделать, потому что это, оказывается, не так просто. Но с Божьей помощью мы это сделаем. Да благословит Господь, Александр. Да, братья и сестры, слава Богу, действительно, знаете, оно казалось, все об этом, все как бы к этому шло, но оно казалось где-то далеко, оно казалось где-то это не с нами и так дальше. Ну, действительно, ну, наши братья и сестры, которые сегодня сталкиваются уже будучи преподавателями в принудительном порядке, вы должны обучиться с этой программой, вы должны уже внедрять эту программу. Не хочешь — увольняйся. То есть очень жестко, и мы понимаем, что, ну хорошо, верующие сейчас уволятся, но все равно найдутся люди, которые будут детей, внуков этим всем, скажем так, этим, всем этим ядом просто питать. И как техническим образом, как это все сделать, я прошу Шамо, чтобы он нам помог в этом вопросе, подсказал, как нам. Братья и сестры, еще две минутки вашего времени, я расскажу процедуру, как она происходит. Слава Богу, государство дало нам возможность подавать свой голос путем петиции, подписания петиции. Их всего 6 есть на данный момент, конкретно касающихся этого вопроса. 2 петиции для президента Украины, 2 петиции для Верховной Рады и 2 петиции для Кабинета министров Украины. У них у каждого отдела есть свой веб-сайт, то есть нам нужно посетить 3 веб-сайта. Нам нужно зарегистрироваться на всех 3 веб-сайтах. Регистрация происходит с помощью вашей электронной почты. У кого нет электронной почты, должен зарегистрировать сначала электронную почту, потом зарегистрироваться на этих 3 веб-сайтах. Регистрация на этих 3 веб-сайтах состоит из нескольких шагов. Вы должны пройти верификацию. Верификация может быть 3 способами. Банковский ID, он есть не у каждого. Это подтверждение вашей личности с помощью какого-нибудь банка. ЕЦП, электронно-цифровый подпис, я думаю, он тоже есть не у каждого. И 3 документ, это идентификационный код, он есть у каждого. Поэтому этот вариант мы и избираем. В силу того, что далеко не каждый в зале сейчас понял все процедуры, которые я назвал, мы создадим отдел, который сделает это за вас. Будут сидеть люди, которые зарегистрируют ваш идентификационный код, создадут вам электронную почту, зарегистрируют вас на сайте и нажмут кнопочку «Подписаться». И ваш голос зачтется. Всего нужно таких голосов 25 тысяч. Это не так много. Просто нам нужно организоваться. Нас больше, чем 25 тысяч. Да, и поэтому, когда мы 25 тысяч подпишем, эта петиция, она будет положена президенту на стол. Верховная Рада будет ее рассматривать. Это законом установленный порядок. Они не смогут ее проигнорировать. Если мы не осилим этого, то ну, о чем мы можем говорить, там, просить Паночка говорить в Верховной Раде, если его братья и сестры не смогли даже собрать 25 тысяч подписей. Поэтому это нужно сделать, если вы действительно заинтересованы в будущем ваших внуков, детей, чтобы не пропагандировали гендерную политику в школах, в учебных заведениях и так далее. Поэтому, кто может сам провести эту процедуру? Для молодежи, я думаю, она несложная. Кто пользуется компьютером, это просто вы в Инстаграме можете зарегистрироваться, сможете зарегистрироваться и там. Вы просто введете свой идентификационный код и нажмете кнопку «Подписать». Это вы сделаете сами. Если вы потеряли ссылочки на петиции, это я обращаюсь к молодежи, вы просто попросите у Саши Чмута, он вам скинет ссылочку, плюс ссылочки есть в нашем паблике. То есть все заходим на эти ссылки по петициям и подписываем их. Кто не может, мы сейчас объявляем для тех, кто не может, не знает, не получается, не хочет, принесите нам копии. Не оригиналы, ни в коем случае оригиналы нам не давайте ваших документов, только идентификационного кода, копию. Не переживайте, копия идентификационного кода, не заверенная у нотариуса без подписи и печати, не имеет юридической силы. Мы ничего не сможем сделать с ним, вот, кто переживает. Поэтому принесите копии. Если вы не можете копию принести, скиньте вашу информацию нам на Viber. Меня зовут так-то, так-то, идентификационный код такой-то. Там Саша, давайте определим это, чтобы Саша перенаправляли, он мне все предоставит. Кто принесет копии, отлично. тогда мы будем собирать копии ваши, и тогда уже там сядут девочки, сестры, и они будут вас регистрировать, вашу почту регистрировать, регистрироваться на сайте петиций и за вас проклацывать 6 петиций. Вот таким образом мы организуем так, что наша церковь подпишет все петиции. Это все. Да. Да. Вы есть в паблике нашем церковном? В Вайбере? Подойдете после служения, вам все дадут. Да. Вова, покажи на проектор номер телефона Саши Чмута. Продиктуй. 093. 382. 09. 44. 093. 382. 09. 44. Да. Сейчас у вас будет возможность записать его номер и уже ему скидывать на Viber. Это, не переживайте, этот номер будет висеть здесь долго. И, может быть, есть сейчас вопросы еще какие-то? Может, кто-то не понял процедуру? Идентификационный код. Можно просто на бумаге написать и принести ваш номер кода, имя, фамилия, отчество. Да. Ага, тогда кто уже принес на сегодня, имеет там на бумажке написанный номер идентификационного кода или ксерокопию принесли, после служения здесь поднесите ее сюда. Ты сможешь это здесь забрать у них? Поднесете здесь, я заберу у вас копии. Я буду здесь после служения, вот к сцене. Я заберу уже у вас, да. Осталось... По-моему, 34 дня до конца сбора подписей на сайте написано. Поэтому нужно как можно быстрее. Сейчас, кто помнит код, может сразу написать на листике и имя, фамилия, отчество украинским, на украинском языке. Кто не помнит, не знает, на следующее служение, кто заинтересован, пожалуйста, уже принесите. На бумажке, на листике, ксерокопию, скиньте Саше на Viber, как угодно. Но дайте свои данные, мы будем их обрабатывать. Есть вопросы еще? Все понятно? Все, ждем. Я хочу дополнить, что дальнейшая процедура, допустим, мы собираем, и в Верховной Раде есть депутаты верующие. Вот почему мы говорим, что кто там не говорил, что так бесполезно, что там собирать подписи, не кому они нужны, что там президент будет разбираться. В нашем случае мы имеем, ну, в Верховной Раде есть депутаты, которые инициировали это. Это баптисты, это пятидесятники, адвентисты есть. Они депутаты Верховного, их немного. Но если они не будут иметь тоже основания, они не могут своим авторитетом сказать, мы депутаты, мы против. Но когда они не позволят этим подписям или этому голосу церкви или общества, для них это общество, проигнорировать президенту, ну и Верховной Раде, палате, они смогут тогда апеллировать. Поэтому это конструктивно, очень эффективно. Очень эффективно, когда мы будем подавать свой голос.